Бывают безликие красавицы, безликие примадонны и секс-бомбы, это известно. Невзрачность, внешность живая и содержательная, иногда прекрасная. Как красив воробей, как отработан, какое гармоническое совершенство. А бывают никакие. Все у них есть. Все по отдельности. Нос, губы, глаза. Может быть, вполне характерным и даже красивым, но все в таком сочетании, что как-то взаимоуничтожается и восприятию не подлежит. Под этим небытием внешности может скрываться могучее кипение жизненных сил. Такой-никакой тип. Определенно находка для некоторых ответственных видов спорта, но АДС я этого сказать не могу. Вспоминаю нашу первую встречу. Мы оба были совсем еще молодыми докторами. Врачебная зрелость, как справедливо считается, приходит где-то около 40, не раньше. Но уже года два поблизости вспыхивала его слава, слегка пикантная. Врач экстракласса, глубинный психолог, фантастический гипнотизер, телепат, самобытный сексолог, особая система, артистизм, обаяние. Когда меня спрашивали, как его найти, телефон, расписание и прочее, приходилось вежливо сдерживаться, а когда я узнавал, что мои безнадежные у него исцеляются, то в знак признания посылал к нему самых нудных. Они не возвращались. Конкурирующая психофирма о нас, значит, тоже кое-что знала и соблюдала благожелательный нейтралитет. И вот однажды я не выдержал и сам явился к нему на прием. Начал жаловаться на то и на все, но он сразу раскусил эту игру и предложил равноправное партнерство, то есть психосинтез, на основе всестороннего обмена профессиональным и жизненным опытом. Непредставительный, мальчикообразный мужчина. Расхаживает, раскачиваясь, не любит сидеть. Остановился в зеркале, сутул, утонул в халате. Пошел опять, распрямился. Затылок топориком, шея тоненькая, полупрозрачная. Вместо лица, повернулся, идет на меня, плоскенькая, сухая, наспех сделанная рамка для глаз неопределенного цвета, зависимого от освещения. Глаза, пожалуй, слегка пульсирующие. И еще деталька. Почему-то пахнет сосной. Может быть, такой одеколон. Пока этот марсианский цыпленок ходит по кабинету, рамка свежеет. Рост и ширина спины увеличиваются. Из тенорка выплывает упругой выпуклый баритон и развивается в сочный солнечный бас, тусклый шатен вызревает в брюнет. С тех пор он нисколько не изменился. То есть продолжал изменяться во все стороны. И постарел, и помолодел. Всецветный, всеразмерный, всеформенный. И это при том, что одежда остается годами одной и той же. Эта многоликость вначале, признаюсь, слегка меня ужасала, но потом я привык. Узнать-то ДС, несмотря ни на что, можно всегда. Однажды он показал мне альбом своих семейных фотографий из окружения родственников и котов, семейная слабость. Смотрели на меня разнопородные мальчики, разнокомплектные юноши, разнопланетные молодые люди, но всюду сразу ясно, что это он, непонятно почему. Сам же ДС только пожимает широкими узкими плечами. Итак, Кстонов Дмитрий Сергеевич. Доктор, место работы которого один из психоневрологических диспансеров и некоторые другие детали, должны до времени оставаться в тайне. Такова его просьба и таково его условие, при котором он разрешил мне воспользоваться кое-чем из своих личных материалов, писем, записей и так далее. Эти документы постепенно откроют некоторые штрихи его биографии и характера. Пока же мне разрешено лишь сообщить, что в ранней молодости у него было два подряд неудачных брака, ныне живет холостяком, дружит с двумя сыновьями, один из которых, кажется, уже собирается стать психотерапевтом, и иногда посещает ГИП. Чуть-чуть терпения, скоро я вам представлю эту не совсем обычную организацию. Тоже не секрет, дело прошлое и поучительное, что в сложные молодые годы ДС знал толк в выпивке, употреблял даже некоторые препараты, а потом совершенно бросил, но до сих пор иногда покуривает, хотя уже избавило от этой привычки множество пациентов. В нашей своеобразной дружбе есть свои сложности, По темпераменту ДС далеко не сахар, холерик, вспыльчив, далек от сентиментальности и бесцеремонен, особенно в отношении ближайших коллег.